Глава 9. За семейным ужином я едва сдерживаюсь, чтобы не рассказать Фелис о словах Каллума. Возя по тарелке приготовленную на пару курицу с брокколи, я нервно трясу ногой, ожидая конца ужина. «Сегодня особенный десерт», — хлопнув в ладоши, мама буквально светится от счастья, словно находится в кадре рекламы майонеза. «Мы с Фелисити приготовили английский шоколадный пудинг. Готовить вместе так весело, правда, дорогая?» Мама сжимает плечо Фелис и добродушно улыбается. «А меня ты выгоняешь из кухни, когда готовишь. Потому что ты оставляешь после себя бардак и вечно отвлекаешься на телефон, Райли». Фелис опускает передо мной керамическую форму, и я качаю головой, вежливо отказываясь. «Он с ванильным соусом. Попробуй, это очень вкусно. Мне правда нельзя. Скоро будет готова новая форма, сшитая по меркам. Если я прибавлю в талии хотя бы полдюйма, тренер Кинни это заметит и устроит разнос. Разнос будет моему кошельку, если снова придется отдать почти $400 за юбку и топик», — говорит папа, опуская ложку в пудинг. «И это не считая ежемесячных взносов в спортивный фонд школы. Форма и должна стоить дорого. Это лицо группы поддержки», — вмешивается мама. «И поверь, я знаю, о чем говорю. Когда я была капитаном, то выгоняла из группы за помятую или испачканную форму. К ней нужно относиться с таким же уважением, как и к себе». Папа кивает, хотя явно не понимает нашего благоговейного трепета перед кусками цветной ткани, как он часто называет форму. Но если начать спорить с мамой, она погрузится в воспоминания, как была капитаном, и привела команду к победе на соревнованиях штата. Папа говорит, что от этих историй у него начинается изжога. «В следующий раз я приготовлю тебе что-нибудь вкусное с сахарозаменителем, Райли. Как вам десерт, мистер Беннет?» «Спасибо, очень вкусно». Прочистив горло, папа расправляет плечи, а это значит, что он хочет задать серьезный вопрос. «Как проходит репетиторство с Каллумом?» «Договорились заниматься несколько раз в неделю. Но я не хочу, чтобы вы подумали, что это не то. Я здесь, чтобы сосредоточиться на учебе, а не на мальчиках». «Так-так-так, мисс маленькая врушка. Неужели в школе при церкви ее не учили, что врать нехорошо?» «Молодец. Бери пример, Райли. Сначала школа и университет, а потом уже парни». «Не припомню, чтобы в наши годы тебя интересовала учеба, Итан», — вспоминает мама. «В старших классах ты не раз пытался залезть ко мне в трусы и в итоге победил». «Фу, мам!» Бросив вилку, я закрываю уши ладонями. «Больше никогда не объединяй в одном предложении себя, папу и трусы. Это совершенно естественные вещи», — с укором в голосе отвечает она. «А как, думаешь, ты появилась на свет?» «Предпочитаю думать, что меня к вам по бартеру принесла Дева Мария». Взяв телефон, пишу Сойеру. «Райли, родители говорят о моем зачатии за ужином». Сойер. «Хватит делать вид, что в этом мире есть хоть одна история, которая может быть хуже, чем похоть гнева». «Мистер и миссис Беннет», — зовет Фелис, включая воду в кране, чтобы помыть посуду. «Я хотела спросить, можно ли мне после ужина пойти в гости к Зоуи?» «Вы поладили?» «Да, сегодня разговорились после школы. Она пригласила меня, чтобы вместе посмотреть дораму. Я толком не поняла, что это, но звучит интересно». «Конечно, иди, дорогая», — соглашается мама. «И оставь посуду. Пусть Райли хоть раз сделает что-то по дому. Боюсь представить, во что превратится ее комната в общежитии, когда она переедет в кампус. Вздохнув, я встаю из-за стола и, прихватив тарелку с остатками курицы, иду к раковине. Спорить бесполезно. Мама права. По дому я делаю меньше, чем следовало бы. Фелис уже собирается уходить, и, бросив мытье посуды, я иду за ней. «Райли, сейчас вернусь и домой, мам!» — кричу я из холла. Фелисити быстро спускается с крыльца, словно чувствует, что за разговор предстоит. «Постой!» — зову я, захлопывая дверь. Замерев, она оборачивается. Кутаясь в шерстяной кардиган, Фелис вжимает голову в плечи и в этот момент кажется еще более хрупкой и беззащитной, чем обычно. «Во время ланча ты видишься с Каллумом, так ведь?» «И речь не о дополнительных занятиях?» Тяжело сглотнув, она не отвечает. «Слушай, я знаю, каким он может быть обаятельным и с легкостью вскружить голову. Но сегодня я разговаривала с ним, и Каллум шантажировал меня интимными фото, а еще назвал тебя своим проектом. Он говорит, что поспорил на то, что ты получишь корону, но я уверена, что в споре есть еще и постель. Слово «проект» в данном случае хорошее. Мы поладили, и я рассказала ему, как надо мной издевались в школе. Каллум пообещал мне помочь найти место в обществе, а заодно написать об этом статью, которая поможет ему набрать баллы. Каллум добрый и понимающий, а еще он предупредил, что ты попытаешься опорочить его из-за ревности. А насчет спора на постель? Фелис усмехается. Ну зачем я такому парню, как он? Это же смешно. Фелисити, скинув руку, я дважды щелкаю пальцами перед ее лицом. «Ты откуда к нам прилетела? Из книги Николаса Спаркса «Спеши любить»? Очнись! Каллум — мстительный манипулятор, который начал общаться с тобой, чтобы насолить мне. Он разобьет тебе сердце, а я разобью ему нос, если он воплотит свои угрозы в жизнь. Мы подружились. Занимаемся вместе, но не больше. Как он может разбить мне сердце, если я просто пытаюсь найти друзей и место в обществе, в котором мне жить до конца семестра? Для этого у тебя есть я. Я не нравлюсь твоим друзьям, Райли, и не хочу быть для тебя обузой. Какая-то глупость. У нас с Каллумом одни и те же друзья. Прочистив горло, Фелисити перетаптывается с ноги на ногу. И он от них не в восторге. Это вызывает у меня смешок. Чушь! Ее аргументы убивают мои нервные клетки. Фелис могла бы попросить о помощи меня. Только вот ей нужно не это. Она хочет проводить время с Каллумом. Как много времени нужно девушке, обделенной мужским вниманием и родительской заботой, чтобы запасть на красивого парня, говорящего то, что она хочет услышать. Надеюсь, ты помнишь, что Каллум мой бывший, и то, что он дарит тебе цветы и плюшевых мишек, это как минимум неправильно. Ты его любишь? Что? Ты любишь Каллума? Нет, отвечаю я, слегка запнувшись. Но не потому, что сомневаюсь, а потому, что разговор с Фелис удивляет меня все больше с каждой ее брошенной фразой. «Если ты его не любишь и не хочешь быть с ним, что плохого в том, что я буду с ним дружить?» Вопрос, конечно, логичный, но как насчет женской солидарности? «Но если Каллум тебе не нужен, а нам нравится проводить время вместе, то, может, тебе тоже стоит проявить женскую солидарность и позволить нам общаться. Что плохого в том, что он поможет мне стать лучше и полюбить себя? Мне всю жизнь указывают, что делать. И вот, когда я приехала сюда и подумала, что могу сама принимать решение, ты указываешь мне, что делать. Фелисити. Прикрыв веки, я складываю ладони вместе и делаю глубокий вдох, изо всех сил стараясь не сорваться, чтобы не накричать на нее. С тобой очень сложно вести диалог. Скажем так, если не хочешь конфликтовать со мной, тебе лучше держаться от Каллума подальше. И ради Бога, что бы ни произошло, ни за что и ни при каких обстоятельствах не шли ему интимные фото. Фелис долго смотрит на меня. Постепенно ее большие карие глаза наполняются слезами, и мне становится стыдно. Сама не знаю, за что. Возможно, все дело в жалости к Фелисити и ее истории, к тому, что она впервые почувствовала свободу и возможность быть обычной школьницей, не находящейся под гнетом непрерывной травли. Наверняка сейчас в глазах Фелис я выгляжу, как злобная Реджина Джордж из «Дрянных девчонок». Господи, я что, действительно чей-то антагонист? Ты ведешь себя прямо, как мой отчим. Внезапно выпаливает она и драматично убегает в сторону крыльца дома Сойера. А я пытаюсь понять, по каким параметрам Фелис сравнила меня с абьюзивным козлом, который много лет отравляет жизнь ей и ее матери. И это звучит намного хуже, чем Реджина Джордж. «Райли!» — зовет мама, выйдя на крыльцо. «Посуда ждет!» Убираясь на кухне, я снова и снова прокручиваю в голове разговор с Фелисити. Неужели Каллум ее настолько обработал? Так быстро? А он хорош. Угрозы о том, что он сделает из Фелис новую версию меня, совсем не пугают. Меня больше волнует, что ослепленный азартом Каллум действительно может перейти черту и разрушить что-то по-настоящему важное для меня. А еще он разобьет сердце Фелис, у которой наверняка психологическая травма из-за отчима и идиотов-одноклассников. Скорее всего, она отчаянно нуждается в защите и заботе. Жаль, что для этого Фелисити выбрала не того парня. Закончив с уборкой, снова выхожу за дверь и иду к дому Сойера. Постучавшись и не дожидаясь ответа, я захожу внутрь. В доме пахнет яблоками с корицей. Миссис Вуд явно пекла сегодня. Прохожу вдоль светлого холла. На стенах с пожелтевшими от времени обоями висят семейные фотографии. А у подъема на второй этаж даже есть наша с Сойером детская фотография. Он качается на качелях, а я реву, потому что он не уступает мне места. Ничего не изменилось. Только теперь я готова реветь, потому что он никак не уступает мне место своей девушке. Заглядываю на кухню. Скарлетт сидит за столом в окружении счетов, а рядом лежат смятые купюры. И я точно знаю, что их оставил Сойер. Это его небрежный почерк и отсутствие бумажника. Темные густые волосы миссис Вуд собраны в небрежный хвост, а джинсовый жилет, надетый поверх футболки, перепачкан следами муки. Не замечая меня, она вглядывается в бумаги и устало проводит ладонью по худощавому лицу. «Привет, миссис Вуд», — говорю я, прислонившись плечом к арочному проему. «Тяжелый день?» Она поднимает голову, и в карих глазах тут же отражается привычная теплота. «Ненавижу разбирать счета. Клянусь, именно это занятие и забирает молодость. Папа каждый раз выпивает виски перед тем, как сесть за бумаги». Лицо Скарлетт принимает страдальческий и почти болезненный вид. И мне становится стыдно, что я задела острую тему. После развода у матери Сойера случился нервный срыв и появились проблемы с алкоголем. Хоть это и продлилось пару недель. Второй срыв произошел в прошлом году после встречи выпускников, когда Скарлетт почувствовала, что ничего не добилась в жизни по сравнению с бывшими одноклассниками. Мать-одиночка, воспитывающая двоих детей и работающая поваром в местной закусочной. Этот срыв заставил отца Сойера вернуться в Гамильтон и отправить бывшую жену в реабилитационный центр. Пробыв там месяц, миссис Вуд вернулась домой и вступила в сообщество АА. Анонимные алкоголики. АА. Содружество, объединяющее людей, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить свою общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма. У нее уже есть красная монета трезвости, означающая, что она не притрагивалась к алкоголю 8 месяцев, а в октябре получит фиолетовую фишку за 9 месяцев трезвости. Монета трезвости. Специальный жетон, фишка, который выдается членам общества АА, чтобы отмечать количество времени, которое участник воздерживался от спиртного. «Хочешь кусочек пирога?» Я качаю головой, и, скорее всего, на моем лице отражается такое же страдальческое выражение, как и у нее. Клянусь, выпечка Скарлетт Вуд самая вкусная в мире. «Спасибо, но я только поужинала». «Сойер у себя?» Кивнув, она легонько похлопывает ладонью по столу. «Райли, погоди. Присядь на минутку». Отодвинув стул, я сажусь напротив. Мама Сойера сцепляет пальцы в замок, а выражение ее лица вдруг становится серьезным, словно она вот-вот скажет: «Я знаю, что ты без ума от моего сына. Не будь дурой, это слишком очевидно. Отстань уже от него, наконец». «Сколько заявок на поступление ты планируешь подавать в университеты?» 5. «Хочу перестраховаться, но надеюсь, что меня без вопросов возьмут в Сан-Бернардино. Больше всего я боюсь попасть в лист ожидания». «И все подают столько же?» «В основном, да. Где-то от 3 до 5 заявлений. Хотя Люси Маллиган подает сразу в 9 университетов, но у нее это связано с ОКР и зацикленностью на цифре 9. А что такое?» Обсессивно-компульсивное расстройство. ОКР. Или невроз навязчивых состояний. Это расстройство психического здоровья, во время которого у людей появляются повторяющиеся нежелательные мысли, идеи или ощущения, навязчивые идеи, которые заставляют их чувствовать, что они вынуждены делать что-то с определенной периодичностью. «У Сойера ведь все хорошо с учебой? Как думаешь, он сдаст экзамены на высший балл?» Мне от чего-то становится не по себе. «К чему вы клоните, миссис Вуд?» «К этому», — вздохнув, она указывает на счета. «Скоро сдача SAT. Нужно внести регистрационный сбор. За каждую заявку в ВУЗ придется заплатить еще по 100 и выше. Плюс пора оплатить страховку. А потом найти деньги на обучение. Еще и Зоуи без остановки требует новый телефон, наушники, одежду и косметику». Опустив локти на стол, миссис Вуд сжимает ладонями виски. «Знаю, что говорю сейчас, как самая ужасная мать на свете, но боюсь, я просто не потяну все и сразу. Может, Сойеру стоит выбрать только один университет. Или хотя бы одно направление, а не метаться между колледжем искусства и механикой. Это ведь совсем разные полюса. Нужно сделать упор на механику, и после окончания университета для него будут открыты двери крупных компаний. Сойер собирается отправлять оба заявления вместе с заявкой на грант, и он выберет тот университет, который предоставит ему грант или стипендию. Но для этого нужно увеличить шансы, то есть отправить больше заявлений на поступление. И вы прекрасно знаете, что он умный парень, у него все получится. А мистер Вуд не поможет? Обещал. Но он буквально недавно жаловался, что аренду зала повысили в 2 раза. Они с семьей едва справляются и живут на остатки сбережений. Боюсь, ему скоро придется закрыть зал, потому что нечем будет платить тренерам. Печальные новости. Отец Сойера, тренер по рукопашному бою, открыл в Трентоне клуб самообороны для детей. Когда зал был здесь, в Гамильтоне, дела шли хорошо. Но Трентон — столица. Уровень конкуренции выше и никакой стабильности. Дела идут то вверх, то вниз. Поэтому на помощь Джейсона я не рассчитываю. Сойер помогает мне с оплатой счетов, и я боюсь представить, что будет, когда он уедет в университет. Он будет помогать, а потом вам останется потерпеть еще немного, когда Зоуи тоже уедет учиться, и вы наконец-то начнете отрываться. Усмехнувшись, миссис Вуд запрокидывает голову и смотрит в потолок. «Видит Бог, Райли, я очень хочу оторваться и отдохнуть. Иногда забываю, что я не только работающая мать 2 детей, но еще и женщина. Мама моей подруги Хлои работает в салоне эротического массажа. Хотите, выбью вам подарочный сертификат на посещение. Райли!» «Я серьезно», — отвечаю я, поигрывая бровями. «С клиентками женского пола работают красивые испанцы. Где еще почувствовать себя женщиной, если не там? Мама уже ходит туда, правда, втайне от папы». «Иди уже к Сойеру!» Рассмеявшись, Скарлетт отмахивается, а затем неловко потирает внезапно порозовевшие щеки. «Ладно, от подарочного сертификата я все же не откажусь». Кивнув, я встаю из-за стола и, ободряюще сжав ее плечо, возвращаюсь в холл, чтобы подняться к Сойеру. Дверь в комнату Зоуи с розовой табличкой «Не беспокоить» закрыта. И на секунду мне жутко хочется прижаться к ней ухом и подслушать, о чем они с Фелис разговаривают. Но я сдерживаюсь. Дверь в комнату Сойера приоткрыта, и я стучусь, заглядывая внутрь. В его спальне беспорядок. На спинке стула висит целая груда футболок, а стол завален ворохом листов, тетрадей и учебников. На стене, выкрашенной в глубокий темно-зеленый цвет, висит полка со скучными книгами, в которых нет ни одного сексуального вампира, падшего ангела или горячего демона. Под полкой — ящик, наполненный отцовскими виниловыми пластинками, разноцветные конверты которых я любила рассматривать в детстве. Свет в комнате приглушен, включена лишь настольная лампа над рабочим столом. Прислонившись к спинке кровати, Сойер сидит в наушниках и совсем не замечает меня, печатая что-то в ноутбуке. Сосредоточенно глядя в экран, он облизывает губы, а я думаю, что самое время заводить фанатский аккаунт в Твиттере в честь этого жеста. Горящий экран ноутбука отражается в серых глазах Сойера, а между бровей лежит складка. Сосредоточен и серьезен больше обычного. Я присаживаюсь на край кровати. Сойер с трудом отрывает взгляд от ноутбука и, увидев меня, не скрывает удивления. Его губы тут же расплываются в улыбке, отчего лицо словно светлеет. Ненавижу, когда Сойер так улыбается, потому что в такие моменты Я часто отключаюсь от восторга и едва могу контролировать свой восхищенный взгляд, способный выдать меня с потрохами. «Чем обязан?» — спрашивает он, снимая наушники. Пожав плечами, я разглядываю лежащую на покрывале книгу со схемами деталей машины, которую когда-то отдал мой папа. «Я что, не могу зайти в гости к другу?» «Можешь, но уже вечер. Разве ты не должна сейчас мастурбировать на холодные члены? Или вроде того?» «У меня сексуальная травма после разговора с родителями». Вздохнув, я забираюсь с ногами на кровать. Сойер отставляет ноутбук на прикроватную тумбочку и вытягивает руку, опуская ее на соседнюю подушку, потому что знает, моя цель — его плечо. «Уверен, что ты их даже не дослушала. Может, там все как в твоих книжках?» Поморщив нос, я невольно вздрагиваю. «В жизни не бывает как в книжках, поэтому я их и читаю. Мне нравится проживать чужие истории любви, которых у меня никогда не будет. Тебе просто нравится читать порно, гномик». Как только я кладу голову на плечо Сойера, и он обнимает меня, я чувствую, как в районе сердца от волнения разливается уже привычное тепло. В такие моменты легко представить, что мы самая настоящая пара, и от одной лишь только мысли об этом мне хочется улыбаться. «И это тоже. Но секс мне нравится только в книгах. Он там чувственный и страстный. Никто не боится залететь или подхватить генитальный герпес. И клянусь, прилагательное «красивый» можно отнести к члену только в книгах, потому что в жизни так себе картина». Сойер смеется, и его глубокий смех отдается вибрацией в моей груди. «Рано делать выводы, Райлз. Тебя впереди ждет еще очень много жезлов. Где-то там найдется и твой. Скорее всего, он намного ближе, чем ты думаешь. Прямо в этой самой комнате. Просто опусти голову и посмотри вниз, глупый Сойер. Впереди еще несколько лет учебы. У меня совсем нет времени на то, чтобы заглядывать каждому парню в штаны в поисках красоты». Поерзав, я устраиваюсь поудобнее. Моя ладонь проскальзывает по твердому животу Сойера, и я чувствую, как вспыхивают щеки. От простого прикосновения. Да что со мной не так? Только вчера я читала сцену с демонической оргией, сидя при этом в гостиной рядом с родителями, и даже виду не подала. Мне нет равных в чтении постельных сцен с каменным выражением лица. И во что меня превращает простая близость Сойера Вуда? «Ты в курсе, что у твоей сестры в гостях Фелис?» «Неудивительно. Зоуи все утро болтала о том, что Манчестер теперь общается с Каллумом. Всегда поражался тому, как девчонки могут подружиться на фоне общей симпатии к парню». «Хочешь сказать, что мы странные?» «Нет, хочу сказать, что вы чокнутые». «Как думаешь, я злой человек?» — спрашиваю я, прокручивая в голове слова Фелисити о том, что я похожа на ее отчима. Сойер молчит какое-то время, неспешно выводя большим пальцем невидимые круги на моем предплечье. «Скорее требовательный. Хотелось бы услышать более мягкое прилагательное. О чем я и говорил. Соврать?» «Да. Пожалуйста. Ты совсем не требовательная. И ребята из оргкомитета не разбегаются в рассыпную, как только ты начинаешь планировать организацию очередного мероприятия. Оргкомитет — единственная территория, где я не могу быть дружелюбной и милой, потому что если позволить ребятам расслабиться, они будут вкладываться в полсилы, и мой выстроенный заранее план начнет рушиться. У меня от одной мысли об этом зубы сводит. Думаешь, мне стоит быть с ними помягче на собраниях оргкомитета? «Думаю, тебе просто нужно продолжать оставаться собой». Сойер коротко целует меня в макушку. «Даже если своей одержимостью все контролировать, ты напоминаешь Таноса. Мне становится чуть легче, хотя я точно знаю, что перед сном еще раз задам себе вопрос. Стоит ли попытаться быть более лояльной в комитете, чтобы ребята прониклись ко мне симпатией, а не страхом и желанием закатить глаза? «Над чем работаешь?» — спрашиваю я, глянув в сторону открытого ноутбука. «Вступительное эссе в Калифорнийский университет механики. Все еще не знаешь, куда хочешь больше. Мне нравится сводить музыку и играть на гитаре, но также сильно нравится возиться с машинами и оживлять то, что уже давно умерло. Мне всегда казалось, что я знаю, чего хочу, а тут... Черт возьми, я правда запутался, Райлз». Я приподнимаюсь, чтобы взглянуть на него. Внешне Сойер совершенно не выглядит взволнованным или растерянным, скорее уставшим. «Хочешь знать мнение черлидерши?» «Всегда», — отвечает он, чуть крепче сжимая мое предплечье и притягивая меня ближе к себе. «Между нашими лицами остается всего пара дюймов». «Милостивый Боже, дай мне самообладание». Мне приходится приложить титанические усилия, чтобы сохранять дыхание ровным и не выдать дрожащий голос. Но я справляюсь, потому что у меня за спиной годы тренировок в притворстве. «Музыкой ты начал увлекаться, когда пытался избежать чрезмерной опеки Скарлетт. Музыка была твоим протестом маме и способом убежать от реальности. А когда в мастерской вы с папой чините машину, у вас двоих загораются глаза, как у бешеного Виктора Франкенштейна. Когда там следующий запрещенный концерт в пабе? Хочешь пойти?» Сойер не скрывает удивления в голосе. «Я люблю ходить на вечеринки, но ненавижу бары и клубы, куда пускают школьников по фальшивым правам. И я сейчас не про те уютные места с приятной атмосферой и ненавязчивой музыкой, а про подвальные бары, из которых выходишь насквозь пропахший сигаретным дымом и потом, потому что там не работает вентиляция. Да и предупреждение Сойера о том, чтобы в таких местах я не пила ничего, потому что могут что-то подсыпать, говорит само за себя. Поэтому обычно я просто прошу Сойера переслать мне музыку, которую он сводит, и каверы, потому что видео с выступлений практически нет. В конце весны в их кавер-группе осталось всего 3 человека. За все лето я была на их репетициях лишь пару раз. У матери Ника частые мигрени, и иногда она заходит в гараж, чтобы выдернуть все провода усилителей. Мич живет в трейлерном парке. У него негде репетировать. А миссис Вуд вообще запрещает Сойеру состоять в группе и говорит, что если он хочет заняться музыкой, то пусть играет на скрипке. «Да, хочу прийти на выступление и узнать, горят ли у тебя глаза во время игры так же сильно, как когда ты завершаешь работу над машиной». Взгляд Сойера скользит по моему лицу и задерживается на губах. Я перестаю дышать. Костяшки его пальцев касаются моей щеки и проходятся по виску, чтобы заправить волосы за ухо. «Спасибо, Райлз». Его голос звучит глубже, чем обычно. Большим пальцем он поглаживает мою щеку, но словно решив, что пальцы задержались дольше нужного, отводит ладонь, и я неосознанно ловлю его запястье, чтобы удержать на месте. Это даже была не я. Моя рука сама сделала это, без разрешения мозга. Никто из нас не произносит ни слова. И я уверена, если это произойдет, мы навсегда разорвем этот момент. А я хочу, чтобы он длился вечно. Раздается звонок телефона Сойера, и я едва сдерживаю недовольный стон. Он берет лежащий рядом мобильник, я замечаю, что на экране горит имя Мишель, и откидываюсь на соседнюю подушку, уставившись в потолок. Сойер приподнимается на локте и появляется в поле моего зрения, нависая сверху. «Привет», — говорит он в трубку. «Да, немного занят. Райли зашла в гости». Мишель говорит что-то в ответ. «Я не могу расслышать, что, но для меня это звучит. Ты мой, ты никому не достанешься. Я безупречная дылта, похожая на Киру Найтли, и у группы Beatles есть песня с моим именем». Конечно, зная милый характер Мишель, она бы никогда такого не сказала. Но мне же нужно как-то убедить себя в том, что она стерва. Иначе становится слишком сложно ненавидеть ее. «Райли тоже передает тебе привет», — любезно врет Сойер. «Я позвоню позже. Идет?» Он завершает вызов, но магия нашего момента не возвращается. Может, ее и вовсе не было, и я сама себе все придумала. «Вы встречаетесь?» «Нет, но...» Сойер морщит нос. «Кажется, она думает иначе. Зачем-то зовет меня Маффин. Я сказал, что мне это не нравится, но Мишель будто не слышит». «Маффин? Ты?» Рассмеявшись, я касаюсь указательным пальцем его груди. «Ты больше похож на черствую печеньку из морозилки», — сказала девушка, которая любит холодные жезлы. Сойер отвлекается на пришедшее сообщение и, взглянув на экран, удивленно вскидывает брови. «Что там у тебя? Нюцы от Мишель?» Он не шутит. «Дашь посмотреть?» «Нет, я что, правда сказала это вслух?» Сойер демонстративно ставит телефон на блокировку и отбрасывает в сторону. В данную секунду ревность убивает меня, и из-за этого я уже веду себя глупо. Какого черта я попросила посмотреть чужие нюцы, которые ни за что на свете не хочу видеть? Главное, не зайти в своей глупости дальше. Я буду вести себя нормально. Я взрослый человек, почти студентка, и буду вести себя соответствующе. «А я, возможно, скоро пойду на свидание», — выпаливаю я и тут же мысленно даю себе подзатыльник. «Взрослый человек, как же?» На лице Сойера нет и намека на удивление или грусть. Он непроницаем. Прям не парень, а долбанный Бэтмен на задании. «С кем?» «С кузеном Ви». «Я его знаю?» «Нет, не думаю. Но мы могли бы устроить парное свидание, например». «У меня пока нет времени на свидание, Райлз». Он мимолетно касается пальцем кончика моего носа. «Я хочу дописать вступительные эссе и как можно скорее закончить работу над доджем. Уже есть пара потенциальных покупателей, но боюсь, если затяну с ремонтом, то все сорвется». Удивленно моргнув, я тут же приподнимаюсь на локтях. «Ты хочешь продать его? Но ты не можешь, Сойер. Ты так много сил вложил в эту машину». «Знаю. Но нужны деньги, чтобы разобраться с поступлением. Денег с продажи доджа как раз хватит на то, чтобы перекрыть счета за дом и оставить маме на первое время. Она даже не ругалась, когда я признался, что соврал и не продал гитару. Теперь я собираюсь немного заработать и на том, что буду давать уроки игры. Мы что-нибудь придумаем, и тебе не придется продавать машину». Его губы трогает грустная улыбка. Сойер не верит, что есть другой выход. «Я пока тоже понятия не имею, что делать. Лишь знаю, что ни в коем случае нельзя продавать додж». Из соседней комнаты доносится приглушенный звук знакомого рингтона. Телефон Фелисити. Слышно, как дверь в комнату Зоуи открывается, и звонок становится громче. Соскочив с кровати, я задеваю книгу по механике, роняя ее на пол, и несусь к двери. Как можно бесшумнее прикрыв, я тут же припадаю к ней ухом. Фелисити говорит тихо. Разобрать слова не получается. Сойер останавливается рядом и, прислонившись плечом к стене возле двери, посылает мне вопросительный взгляд. Как только он раскрывает рот, я прижимаю палец к своим губам. «Тише, печенька», — шепчу я, на что Сойер закатывает глаза. Кажется, Фелис прогуливается по коридору туда-обратно, потому что в какой-то момент ее голос становится более четким. «Все, как ты и говорил. Она пыталась настроить меня против тебя. Но еще Райли сказала, что ты шантажировал ее фотографиями. Это правда?» Я буквально срастаюсь с дверью, превращаясь с ней в одно целое, лишь бы услышать больше. Так и думала, что она соврала от обиды. «Вот же сукин сын!» — шепчу я, отходя от двери. По крайней мере, Фелис задала этот вопрос, поставив ангельскую репутацию Каллума под сомнение. Это уже дарит надежду, что я смогу вытащить ее из цепких лап Брайта. «В чем дело, гномик?» Я рассказываю Сойеру лишь часть истории о том, что Каллум перетягивает Фелис на сторону зла. Ему не стоит знать, почему бывший так сильно злится на меня и хочет отомстить. А если рассказать о том, что мне сегодня угрожали опубликованными в сеть нюцами, то Сойер просто изобьет Каллума, и тогда его выгонят из Ноттингема и занесут это в личное дело, которое обязательно попадет в руки приемной комиссии университета.